Ну, поговорили, и хватит. А теперь пойдем подышим свежим воздухом. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 21-29, Марка, глава 14, стихи 18-25, Луки, глава 22, стихи 19-23, Иоанна, глава 13, стихи 23-38. Глава 58. То, что налито, должно быть выпито. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Лука, глава 22, стихи 41-43. «А теперь пойдем подышим свежим воздухом», — сказал Иисус и направился к двери. Ученики последовали за учителем. Ночь была великолепная. Миропомазанный повел всю компанию по дороге, ведущей горе Елеонской. На ходу он продолжал беседовать со своими апостолами. Он так долго рассказывал им о своем божественном папе, который на небеси, что Филипп, любопытный, как монастырская послушница, не вытерпел и спросил: «А нельзя ли увидеть его, твоего батюшку, о коем ты столько говоришь?» «Посмотри на меня, Филипп», — ответил Иисус. «Смотрю, Господи, ну и что? Что ты видишь? Как что, тебя, конечно?» «Отлично сказано, друг мой. Так вот узнай, кто меня видит, тот, что тот? Тот одновременно видит и моего отца». «Ну, раз ты это утверждаешь, я тебе верю». Затем Иисус, составлявший одно целое со своим Богом Отцом, который, кстати, не был ему отцом, ибо настоящим его папой был голубь, так вот Иисус сравнил себя с истинной виноградной лозой. Евангелист Иоанн рассказывает об этой речи, ставшей последним публичным выступлением ходячего слова. «Я есть истинная виноградная лоза», объявил потомок бывшего плотника. После такого заявления можно подумать, будто остальные виноградные лозы вовсе не истинные. Видите ли, есть лозы настоящие, а есть поддельные. Иисус, разумеется, причислил себя к категории неподдельных лоз. «А если я истинная виноградная лоза, — утверждал он, — то отец мой виноградарь. Как истинная лоза я, конечно, имею ветви и отростки. Уж не отсюда ли пошло выражение «мои отпрыски»? Но не всякая ветвь приносит плоды. Так вот, мой отец отсечет все ветви, на которых не будет винограда. Для того, чтобы быть ветвью плодоносящей, надо держаться поближе к лозе. Вы, друзья, мои ветви, так держитесь же близ моей лозы. А кто не будет этого делать, не пребудет во мне, тот извергнется вон и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают, как старые бесплодные лозы». Какая глубокая мысль! Не правда ли? Какие великолепные слова в устах Бога! Поистине, религия — чудесная вещь. Если кто-либо из моих читателей возжаждет насладиться этим образцом красноречия полностью, то может отыскать его в главах 12-16 Евангелия от Иоанна. Закончил Иисус так: «Еще многое имею сказать вам, да жаль, времени мало, и к тому же вы теперь не можете всего вместить». Соображения вполне здравые. В этот момент учитель с учениками дошли до нижнего моста через реку Кедрон, откуда начиналась дорога на Гефсиманию. Иисус обратился с еще одним призывом к своему отцу, пересек мост и очутился у подножья холма. До сих пор там существует жалкий садик с семью чахлыми оливами. Приезжающие в Иерусалим паломники-христиане убеждены, что эти семь деревьев сохранились со времен, когда евангелисты распяли доброго Сына Божьего. Именно это место и называется Гефсиманским садом или попросту Гефсиманией, что на древнееврейском означает «давильня для олив». Иисус предложил своим ученикам присесть и отдохнуть.